где пришли Киплингу эти волшебные строки? В Гималаях? В Бирме, когда заря налетает, как гром? Или здесь, на вершине Адама, бросающей четкую тень, наведяющую с каждой минутой завесу розовых облаков? Что там за жемчужным туманом? Что там за спиралями галактик? Еремей Парнов. Посвящаю нетленной памяти Лесли Эконояки. 13 июля 1947 года, 4 июля 1977 года. Единственного настоящего друга всей моей жизни, в ком удивительно сочетались преданность, разум и сострадание. Когда твой лучезарный и любящий дух исчезнет из этого мира, померкнет свет многих судеб. Да пребудешь в нирване. Политика и религия устарели. Пришло время одухотворенности, время науки. Джавахарлал Неру. Послание Цейлонскому обществу распространения науки. Коломбо, 15 октября 1962 года. Предисловие. От райских кущ до Тапрабана каких-нибудь 40 лие. Замри и услышишь плеск фонтанов рая. Автор неизвестен. Приведено в записках странствующего монаха Мариньоли, 1335 год. Страны, которую я назвал Тапрабаном, строго говоря, не существует. И тем не менее, на 9/10 это остров Цейлон, ныне Шри-Ланка. Из послесловия читателю станет ясно, какие географические объекты, исторические события и герои взяты из жизни. А пока убедительно прошу поверить мне на слово. Чем неправдоподобнее рассказ, тем ближе он к действительности. Название Тапрабан нередко произносится Тапрабейн, как если бы оно рифмовалось с Рейн. Между тем еще Мильтон в четвертой книге «Возвращенного рая» писал о сокровищах Индии, золотого Херсонеса и самого дальнего из индийских островов Тапрабана. Глава первая. Дворец. Калидаса. С каждым прожитым годом корона становилась все тяжелее. Когда преподобный Бодхидхарма Маханаяки Тхеру впервые опустил ее с такой неохотой ему на голову, принц Калидаса поразился тому, что корона почти ничего не весит. Теперь, 20 лет спустя, король Калидаса с радостью снимал усыпанный драгоценностями золотой обруч, как только позволял этикет. Впрочем, здесь, на открытой всем ветрам вершине, этикет был почти не нужен. Немногие послы или ходатые и спрашивали королевской аудиенции в этой неприступной скальной крепости. Даже те, кто уже проделал путешествие в Якогалу, нередко поворачивали обратно от самого подножья верхней лестницы. Она вела прямо в пасть льва, который, казалось, вот-вот бросится на вас с утеса. Старый король так и не смог подняться сюда, на этот трон, вознесенный под небеса. Когда-нибудь и Калидаса, быть может, станет слишком немощен, чтобы добраться до собственного дворца. Однако в глубине души он сомневался, что доживет до такого дня. Многочисленные враги позаботятся о том, чтобы избавить его от унижений преклонного возраста. Враги не дремали, враги копили силы. Он бросил взгляд на север, словно уже различал там армии сводного брата, который возвращается в надежде занять запятнанный кровью трон Тапрабана. Но нет, армии были еще далеко, за морями, за муссонами. Хотя Калидаса куда больше доверял шпионам, чем астрологам, было утешительно знать, что в этом сходятся и те, и другие. Сводный брат Мальгара вот уже без малого 20 лет ждал своего часа, строя козни и домогаясь поддержки заморских властителей. Другой враг, еще более вкрадчивый и терпеливый, затаился гораздо ближе, неустанно наблюдая за Калидасой с юга. до безупречного конуса священной Шриканды сегодня, кажется, рукой подать.